361 день. Остров Сахарный. Совещание прошло в сокращенном варианте. Выслушал доклад Михалыча по успехам нашего фермерского хозяйства. А они были. Все-таки вот радует меня наш хутор. И стада с приплодом, и жеребцов в конном хозяйстве Михалыча прибавилось. Поросль фруктовых деревьев, что у меня в огороде и за забором, где был дом Светланы, пересаженный Михалычем, почти вся принялась. Так что сад теперь на хуторе тоже будет. Очередь на скотину и птицу, которую переселенцы берут себе в подворье, потихоньку сокращается. Несколько пчелиных семей, привезенных из лесного, разместили уже у пасечников. Бывшие наши каторжане, оказывается, постепенно, я бы сказал, внедряются в жизнь острова. Среди них нашлись кое-какие специалисты, которые теперь работали и в столярке, и в промышленном районе, да и к Михалычу несколько человек попросились с покаянием. Помогает там теперь. Особенно Маша с Дашей, и по двору, и по дому. Выслушал доклад Ирины и сразу озадачил ее проработать варианты видов торговли и вообще разобрать некую концепцию экономики, исходя из возможностей Сахарного и на данный момент, и на перспективу. Сформировали группу колонистов, пришлось пожертвовать некими ценными кадрами из технарей, но делать нечего, надо строить, надо разрабатывать инфраструктуру. Сделаем сразу все как надо, не нужно будет потом ломать голову, как и что переделывать. Подобрали необходимое оборудование. Также сформировали трофейную бригаду, которой предстояло проехать по маршруту Яковлева и вывести все в вахтенный поселок. Задача номер один для них – это библиотека. Начальником СБ будущего поселка Шахта назначили Яковлева. Парень он грамотный и ответственный. Передали ему в подчинение 5 бойцов, усилили их группу и двумя ПК и РПГ. Василия временно тоже откомандировали в Шахту ставить радиостанцию. А с Амурской республикой он вчера связался, передал примерные координаты для них и сказал, что представители от них готовятся к выходу в рейс для знакомства с новыми поселениями. Что ж, будем ждать. Я очень надеюсь, что там многое сохранилось. Закончив совещание, я подождал Эрика с хутора, откуда он буквально сбежал, так как девчата его там практически расстреляли глазами, и каждый норовила чем-то угостить или позвать подсобить. Еще бы, истинный ариец, характер нордический, военная осанка, справный мужик такой. «Сергей Николаевич, вы специально поселили меня на хуторе?» – спросил Эрик, когда мы шли к пирсу, где уже тарахтя дизелем нас ждала Аврора. «Нет, Эрик, не специально, у нас там просто уже место подготовленное для переселенцев и для гостей. Если я еще раз у вас тут окажусь, можно мне где-то в другом месте поселиться?» «Что, девчонки наши не понравились?» – рассмеялся я. «Очень понравились, но...» «Я тебя понял, Эрик. Придумаем что-нибудь», – ответил я, улыбаясь. В лесном мы швартовались уже после обеда. Пообщавшись немного с Фимой, сразу сдали Эрика ему на попечение. Посвящать, так сказать, в тонкости рынка, который сложился в этом новом мире. Также я оставил Фиме список необходимого для поиска и покупки, который я формировал в ежедневнике не один день, со следующими основными позициями: станки и оборудование, кабель, крепежный материал, инструменты и, самое главное, литература, техническая, то есть справочники, пособия, учебники, любые учебники. И поручил вывести все из сарая дома Алексея. Во всяком случае, токарный станок надо забирать однозначно, пусть он и небольшой, и допуски там адские, но на данный момент у нас и такого нет. А мы с Иванычем решили прогуляться пешком до мастерских Аслана, предварительно выяснив в ломбарде, на месте ли он. Лесной изменился, и люди в нем. Пропала безнадега и страх в глазах, все стали более уверенными, что ли. Стало очень заметно и некое социальное расслоение. На глазах попадались уже хорошо одетые по современным меркам люди. Появилась даже какая-то мода, писком которой стала кожаная обувь, ручной работы и разнообразные головные уборы из соломы, шляпы и шляпки. Иваныч не удержался и приобрел себе в торговых рядах настоящую ковбойскую шляпу, только соломенную. Стало заметно много людей, передвигающихся верхом. Также обратил внимание, что и на пристанях, и по центральной улице стоят столбы освещения с растянутыми проводами. Первое, что меня несколько удивило, это то, что Аслан вышел к воротам нас встречать сам. Он очень приветливо с нами поздоровался и провел к дому. При этом ТТшник на поясе у меня и у Иваныча остались без внимания охраны. И провел он нас не в рабочий кабинет в Соколе, как в прошлой встрече, а в большую комнату дома, усадив на диван, рядом с которым стоял низкий столик с тарелкой яблок и абрикосов. Затем он вышел и минут пять отсутствовал. Я лишь слышал, как он на своем языке отдавал какие-то распоряжения. И, вернувшись, сказал: «Я уже, если честно, сам собирался к вам на ваш остров с визитом. Ну вот, Сергей Николаевич, надо было немного подождать, а не жечь солярку», — улыбнулся Иваныч. «Это ты у вашего жиденка нахватался?» — спросил, рассмеявшись, Аслан. «Ну так и с кем поведешься?» «Ну, на самом деле, молодец у вас», — сказал Аслан. «Честную торговлю ведет, авторитетом пользуется среди купцов и фермеров». «Я сам не ожидал от него такого», — признался я. «Просто пока процветает ваш остров, процветает и он», — ответил Аслан. «Да, наверное, но согласись, это ведь еще понять надо. Орвачей и всяких хитровыдуманных и в наше время предостаточно». «Это точно. Я надеюсь, вы не откажетесь пообедать со мной». «Не откажемся», — ответил я. «Тем более, что мы не просто так зашли». «Да и я к вам не просто так собирался. Тут кое-кто из местных торговцев и из Луневских настояли на том, чтобы выразить вам благодарность за освобождение и за то, что теперь караваны морем ходят без приключений. Вот и хотел вам отвезти и от себя лично отблагодарить». «Хм, приятно, конечно. И в чем выражается благодарность?» «Ну, тут кто чем богат. Золотом, конечно, в основном». «Золото – это хорошо. Внезапное пополнение бюджета радует. Аслан, а как у тебя с заказами на верфях?» «Хочешь спросить о своей доле?» «Отчасти, и про это тоже». «Про наш уговор помню, Сергей. И на верфях заказы есть всегда. Конечно, такие корабли, как ваша «Аврора» или «Альбатрос», уже не делаем. Их ведь надо оснащать, двигатели ставить. Сложно, в общем. А вот небольшие одномачтовые торговые суда заказывают. Метров 10 в длину, не больше. С отдельной палубой для гребцов». «Так, а что, поисковые команды уже не работают?» «Работают. Только и команды малочисленные теперь. И осталось их всего две. А если далеко забираются, то приходится завалы да буреломы разгребать часто. В общем, трудная у них работа стала и не очень выгодная. Да, иногда находят что-то очень ценное и дорогостоящее, но ведь это потом еще сюда доставить надо». «Понятно. Хотел спросить, а как тут сейчас вообще по материку народ селится? В основном по крупным поселениям?» «Да, так легче выжить. Хотя я знаю, что есть несколько отдельных хуторов. Да и поселение пиратов одна артель заняла». «И что они там делают?» «Да грамотно ребята придумали. Главное, востребовано. У них тут бригада гребцов, доходит до левой протоки Новой, а там у них мотобот в бывшей пиратской базе, и он уже вверх по течению поднимает судно до Лунева». «Да, хорошая идея», – кивнул Иваныч. «По дороге до паромной переправы обозы тоже ходят, но иногда беспокоят лесные братья, как они себя сами называют». «И часто?» «Нет, не особо. Да и редко обозы без охранения ходят. Кстати, и по охране тут бригада обосновалась. В старой школе целый этаж у них». «Это в том нехорошем районе?» «Это когда было?» – засмеялся Аслан. «После смены власти в Лунево много оружия ходит. Тут даже лавка оружейная появилась. И продают, и ремонтируют. Там же, в школе. Так что теперь одной наглостью и бандитским видом людей не напугаешь. Ответка сразу прилетит». «Ну вот, закономерный процесс», – улыбнулся я. «Аслан, основная цель нашего визита – это сделать тебе заказ на постройку большого судна, точнее, самоходной баржи». «По чертежам?» «К сожалению, нет. Придется твоим кораблестроителям поломать голову». «Попробовать можно. Как в прошлый раз, сначала модель, ну а потом уже в масштабе строить». «Да, именно так». «А двигатель, вал, винт?» «Ну, это наша головная боль уже», – ответил Иваныч. Аслан встал и вернулся с бумагой и карандашом и положил их на столик. «Ну, тогда вот, изобразите, а я уже на верфи мастерам передам. Только сразу обещать не могу, что возьмемся, так как не строили ничего еще крупного». «Понятно. Ну, пусть сначала хотя бы модель сделают, а если она будет удачной, то тогда уже считай и прикидывай материалы, ну и цену». «Цену?» – задумался Аслан. «По большому счету, та доля, которую я тебе должен, в принципе, тянет на постройку еще одной «Авроры». Ну вот, потом и озвучишь цену. за минусом стоимости «Авроры». «Договорились», – ответил Аслан и крикнул в сторону двери за навешенной шторой. «Алия, что там с обедом?» Дочь ответила ему что-то коротко по-чеченски, после чего Аслан сказал: «Сейчас пообедаем». Через несколько минут Иваныч закончил с эскизом и показал мне. «Ну что, утверждаешь?» «Так 40 метров?» «Да, будет длиннее, мы в северную высоко не поднимемся. Глубины небольшие там, а поворотов много». «Да, согласен. Ну, хорошо. Вот, Аслан, держи». Аслан взял эскиз, посмотрел на него некоторое время и положил на комод, придавив какой-то статуэткой. Затем вошла Алия и расставила на столе блюдо с салатами и жареной бараниной. Потом вышла и вернулась с кувшином вина. «Скажи, Аслан, а у тебя лишних станков нет в твоем цеху?» – спросил я, когда мы уже поели и пили вино. «Лишних нет. А какие вам нужны станки?» «Любые, и дерево, и металлообрабатывающие». «Хм», – задумался Аслан. «Я бы вам посоветовал в Лунёво с этим делом обратиться». «А что там?» «Во-первых, ремучасток военных. Было там у них что-то. Там же теперь на бронетехнике не ездят. Так поставили на въезде в поселок БМП копейку. Да закопали. И два бетера на пристанях, как стационарные огневые точки. Вояк-то при новой власти там мало осталось. Все на вольных хлебах. Во-вторых, на ЖД-станцию обратитесь. Там мастерские были. И в-третьих, на котельную». «А в котельной что?» «У них есть ремцех. Возможно, что и предложат. Я могу дать радиограмму в Лунёво. У меня там свой человек. Поспрашивает, поищет. А будете в Лунёво, найдете хромого ИСУ. У него на рынке ломбард». «Да, было бы неплохо. У меня сегодня запланирован сеанс связи, так что я сообщу ему». «А где Виктор, кстати?» – спросил Иваныч. «А он вот как раз с одной из поисковых бригад уехал. Уже пару дней, как его нет». «Ясно. Ну, привет ему передавай». «Хорошо, передам». «Ну, спасибо за обед, Аслан. С нас оливерды. Надо идти. Хотелось бы успеть до темна на сахарной. А еще тут дела есть». «Идемте, провожу. И подарки свои заберете. Да, скажу, чтобы отвезли вас, а то тяжеловато будет нести». У ворот нас ждала повозка, в которой нагрузили пару рулонов из выделенных шкур, пару коробов с какими-то дефицитами из прошлого мира, как то кофе, наборы специй и еще какие-то коробочки и пакетики, и два патронных ящика. В одном было два цинка с винтовочными патронами, а во втором лежала примерно дюжина холщовых мешочков с золотыми и серебряными монетами. «Мансур, проводи», – сказал Аслан одному из крепких бородатых парней с АКСУ за спиной и кивнул на телегу. Мы попрощались с Асланом, пожав руки. Уселись поудобнее в телеге, на мягкие рулоны кожи. А Мансур, положив автомат на колени, сел в телегу сзади, свесив ноги. Сонного вида дедок не сильно хлестнул поводьями лошадей, и телега потихоньку заскрипела по дороге. «Ну что, Фима, как тебе ученик?» – спросил я, когда мы прошли в нашу контору у пирса, после того, как боцманская команда перетаскала привезенный нами груз на Аврору. «Очень способный», – улыбнулся Фима. «Мы быстро нашли общий язык». «Я все записал», – кивнул Эрик и потряс новеньким блокнотом, который ему явно презентовал Фима. «Правильно», – согласился я, – «иначе не запомнить. Ну что, Фима, груз аптеки получил?» «Да, все разузгили». «Вот, реализовывай». «А с этим проблема». «В смысле? Это чтобы у тебя были проблемы что-то продать?» «Продать не проблема. Проблема продать за правильную цену». «А, вот ты о чем. Что, совсем не рубишь медицине?» «Нет», – развел руками Фима. «А тут в лесном есть медработник, может, какой?» «Был, но я его давно не видел». «Хорошо, буду что-то придумывать». «Уж придумай. Список посмотрел, что я тебе дал?» «Да, кое-что уже на обгову загрузили». «Что?» – удивился я. «Ну, крепежа немного, провода. Ребята сходили, посмотрели Сараева Алексея. Придется его разгибать. Так не вытащат. И надо кран. У Аслана есть, но на него очередь дней на 10 вперед». «Хорошо, будет тебе кран. Завтра с утра Плашкову с воровайкой пришлем. Так что пусть твои нукеры разбирают сарай и готовят все вывозить. Ты Эрика накормил хоть?» «Да, мы покушали. Спасибо», – кивнул Эрик. «Ну, тогда доставай свой грозбух, снимем кассу и пойдем на сахарный».